Глава 54. Майк пролистывал мой ага-блокнот. «В чем значение вот этого?» — спросил он и прочел предложение вслух. «Это всего лишь машина». Я замешкался, потом неуверенно глянул на Джессику и промолчал. Майк снова улыбнулся. «Мне следует выбрать другое?» «Это просто... просто...» — запинаясь, начал я, снова бросил косой взгляд на Джессику. Она смотрела на меня. «Так что же это такое?» — повторил Майк. «Джон не хочет меня смущать», — прозорливо объяснила Джессика. «Ну давай», — подбодрила она меня. «Я просто...» — Джессика рассмеялась. «Ты не ранишь мои чувства, говори». Я улыбнулся. «Ладно, у меня есть один друг. Всякий раз, как мы с ним видимся, он твердит мне, как бы ему хотелось заниматься тем же, чем занимаюсь я. С каким удовольствием он отправился бы путешествовать, повидать мир... Всякий раз, когда я собираюсь в поездку, он говорит мне, что мы с ним непременно где-нибудь пересечемся, чтобы я всему научил его. Но никогда этого не делает, догадалась Кейси. Никогда. И когда я спрашиваю его, почему он этого не делает, он говорит, что не может отрывать время от работы, или что вот-вот начнется какой-то большой, важный для него проект. Всегда находится какая-нибудь причина, и это только полбеды. Он действительно из-за этого переживает. Он действительно хочет путешествовать. «Разве он не может на некоторое время взять отпуск?» — спросила Джессика. Я спрашивал его об этом. Проблема в том, что он тратит почти все, что зарабатывает. Он застрял в этой рутине. Вместо того, чтобы откладывать понемногу деньги и открывать пространство для возможностей, он моментально спускает все заработанное. А потом ему кажется, что взять отпуск, даже самый коротенький, никак невозможно. «А при чем тут машина?» — поинтересовался Майк. Я был совершенно уверен, что он знает ответ. «Отчасти моего приятеля держит на работе его машина. Пару лет назад он купил новенькую, очень стильную, роскошную машину. Она упакована буквально всеми дополнительными опциями, какие только мог предложить автосалон. Видеоэкраны, помогающие сдавать назад, подогрев сидений, всемирное GPS, в общем, не машина, а конфетка. И платежи соответствующие. Добавьте сюда страховку, ремонт, и каждый месяц он вкладывает в нее почти столько же, сколько я плачу за съемную квартиру. А еще прибавьте к этому расходы на жизнь. Понятно, почему ему кажется, что он не может позволить себе отпуск. И уж точно о таком, как у меня, на целый год не может быть и речи». Я помолчал немного. «Но это тоже нормально. Я не осуждаю своего друга. Это его жизнь, его выбор. Однако не думаю, что он осознает, насколько этот выбор лишает его свободы сделать иной выбор. Например, некоторое время попутешествовать с тобой», — подсказала Туту. Я кивнул. «Точно. И ладно бы он был страстным любителем автомобилей, но это не так. Он даже за руль садится не особо часто». Он живет в большом городе и повсюду ездит на такси, так что его машина просто стоит на парковке в гараже, за который ему тоже приходится каждый месяц платить. «Да уж», — сказала Джессика, — «траты — это у него импульсивное. Он видит какую-то вещь. Он хочет обладать ею, и он ее покупает. А потом, спустя пару дней или месяцев, вещица теряет для него свое очарование. Так что затрат много, а толку чуть». Честно говоря, мне кажется, он купил себе эту машину ради того, чтобы иметь возможность хвастать ею. Он пытается что-то кому-то доказать. «Быть членом клуба, которому он на самом деле не хочет принадлежать», — сказала Джессика и взглянула на Кейси. «Отлично сказано», — подтвердил я. «Такая формулировка не приходила мне в голову, но ты права. Думаю, в его случае так и есть». Когда мы виделись в последний раз, он снова говорил мне о том, как бы ему хотелось присоединиться ко мне в следующей поездке, чего, как я понимаю, не случится. Что ж, по крайней мере, когда я думал об этом, у меня случилось очередное ага. «Какое же?» — спросила Джессика. «Наше социальное самоопределение в основном фокусируется на успехе или на счастье, связанном с тем, сколько у тебя денег или вещей. Путешествуя по миру, я встречаю множество разных людей. Одни купаются в деньгах, у других нет ни гроша. Наблюдая за ними, я понял, что валюта, которая действительно имеет значение, это не деньги, это минуты. Быть финансово обеспеченным ни хорошо и ни плохо. Это не гарантирует ни счастья, ни несчастья. Так же, как и бедность. Я не устаю удивляться тому, что где бы я ни оказался, в беднейших регионах мира или в процветающих, везде есть люди, которые постоянно улыбаются, и люди, которые постоянно хмурятся. Общее у тех, кто постоянно улыбается, это их образ жизни. Они предпочитают жить так, чтобы каждый день выделять побольше времени на занятия, гармонирующие с их целью существования, созвучные их сердцу. «Джон, а сколько денег тратит твой друг на свою машину?» — поинтересовалась Кейси. «Почти $900 в месяц, еще 200 на гараж. И все это за машину, которой он практически не пользуется. Это означает, что он не получает в обмен на свои деньги качественное времяпрепровождение. Если бы он откладывал такую же сумму каждый месяц в течение 1,5 лет, он смог бы путешествовать по миру вместе со мной целый год. И это подарило бы ему множество прекрасных качественных минут». Я усмехнулся. «Так что это сподвигло меня черкнуть в своем блокноте заметку: трать деньги сообразно той жизни, которой действительно хочешь жить». Я посмотрел на Джессику. «Прости, я не хотел тебя оскорбить. У меня есть другой приятель, который действительно влюблен в автомобили. Он купил себе кабриолет 1968 года, и для него это прекрасное вложение денег. Он обожает эту машину, ездит на ней повсюду. Он также любит знакомиться с людьми, а машина — это прекрасная затравка для разговора, где бы он ни оказался. Для него такой выбор машины полностью осмыслен». Джессика улыбнулась. «Не переживай, ты меня не оскорбил. Заставил задуматься — это да, но не оскорбил». «В действительности дело даже не в машине», — сказал я. «Смысл этой записи в моей книжке «Ага» — напоминать себе о том, что надо тратить деньги сообразно той жизни, которой ты действительно хочешь. Для меня это путешествие и приключение. Для другого человека это может быть что-то совершенно иное». Я кивком указал на Кейси и улыбнулся. Один из моих главных сувениров, увезенных после первого посещения этого кафе, был как раз на эту тему. «А именно», — заинтересовалась Джессика, — «убеждаться, что что-то имеет смысл до того, как решить, что это имеет смысл. То есть ты сам должен в этом убедиться, а не с подачи другого». «Мне нравится эта идея», — заявила Джессика. «После того, как я побывал здесь впервые, я перестал смотреть на деньги так, как прежде», — продолжил я. «Это было настоящее откровение. Я осознал, что значительная часть моих трат не согласовывалась с тем, что я действительно хотел пережить в жизни. По принятым стандартам, те годы, когда я занят работой, гламурными не назовешь. Я не так часто выхожу на люди, не так много покупаю вещей. И по сравнению с недельным отпуском на роскошном курорте, мои последующие годичные путешествия тоже в глаза не бросаются». Я улыбнулся. «Но в контексте того, что действительно имеет значение для меня, мои путешествия действительно экстраординарны. Разные страны, разные культуры, интересные люди, новые приключения каждый день. Годы, когда я работаю, возможно, бедноваты на впечатления, но во время путешествий я организую для себя огромное количество невероятных, потрясающих минут».